Глава 12. Бегемот – страшное животное. Отряд погрузился в лодки и отправился в обратный путь, назад к океану. Утро в этот день было ясное и тихое, но с каждым часом и воздух, и земля, и деревья вдоль реки, нагреваясь, словно бы насыщались, пропитывались влагой. Потом по небу в жаркой ленивой истоме поползли плотные, ярко-белые облака, сильно развитые вверх и напоминающие купола клубящихся очертаний. После полудня гребцы торопливо пристали к берегу и вытащили на сушу грузы и лодки. Скоро разразилась буря, и деревья вокруг, так спокойно и величаво стоявшие ранее, стали бешено кидаться из стороны в сторону. Готовые сорваться с места и убежать в ужасе, но их стволы держали мощные корни, и только листва яростно рвалась и улетала прочь. Тучи сгустились до черноты, и молнии бороздили их, обдавая окрестности нестерпимо белым светом. Хлынувший ливень чуть пригасил этот огненный хаос, а когда все кончилось, деревья опять стояли тихо и величаво. Река после ливня сделалась, как из свинца и ртути, она набухла и налилась нестерпимо сверкающей синевой. Утопая по щиколотку в красно-бурой липкой земле, отряд опять погрузился в лодки и поплыл по реке. Сначала вода в этой безымянной реке, рожденной на каменистом плато Фута-Джалон, была относительно чистой, но постепенно, по мере продвижения вниз по течению, она насыщалась илом. Их 12 лодок, выдолбленных из цельных стволов дерева, неспешно катили по реке, и гребцы, и пассажиры в них были отданы на растерзание солнцу и москитам. За лодкой, в которой сидел мистер Трелани и доктор, уже полчаса плыл бегемот, и Сквайр был уверен, что он плывет и ныряет за кормой с совершенно определенным намерением, желая их перевернуть. Река раздулась от дождя, кое-где заливая и заболачивая низины. Она текла молчаливо и торжественно, и эхо от плеска весел спугивало разных диковинных птиц. Сквайр только успевал оборачиваться, чтобы посмотреть кругом. Бесчисленные дикие утки и гуси плавали и ныряли меж островов, по мелководью степенно вышагивали цапли и королевские журавли, а стаи пеликанов и марабу взлетали тут и там, заслоняя солнце. Мистер Трелани опять подумал, что здесь находится рай для охотников за птичьими перьями. На каждом повороте реки к их каравану доверительно склонялись громадные деревья, создавая тенистые, умиротворяющие галереи, но мистер Трелани знал, что под водой дремлют бегемоты, которые могут легко перевернуть их лодки, а очутиться в воде рядом с разгневанным зубастым гигантом – это верная смерть. Чтобы предупредить бегемотов о своем появлении, гребцы время от времени стучали веслами по корпусам лодок. Бегемоты реагировали на этот звук довольно миролюбиво. Только один раз, когда стадо бегемотов загородило им дорогу, и гребцы застучали веслами, здоровенный вожак, грозно фыркнув, вдруг двинулся к каравану. Гребцы первой лодки живо погребли к завалу из плавающих в воде стволов упавших деревьев, а остальные ринулся к берегу. Так лодки с тех пор и плыли, от завала к завалу, которые бегемоты не любили. Потом река сделала новый поворот, и мистер Трелани увидел крокодила. Он лежал на травянистом берегу, явно наслаждаясь солнцем, а потом вдруг нырнул прямо под его лодку. Сквайр сжался в комок и изо всех сил вцепился в борта лодки, но крокодил, видимо, не собирался нападать на них. Через несколько ярдов с другого берега, под другую лодку, также эффектно и шумно, поднырнул другой крокодил, и Сквайр понял, что этот участок реки занят крокодилами. Тут доктор лег, повернул голову и сказал ему через плечо, небрежно, с видом знатока. Дон Родриго говорил, что крокодилы могут выпрыгивать из воды на высоту в 5 футов и хватать свою жертву, стоящую на высоком берегу. «Да знаю я, знаю», — ответил мистер Трелани и зябко поежился. Скоро стали встречаться плавучие острова. Мистер Трелани смотрел на них с опаской. Дон Родриго уже рассказывал про это природное явление, и Сквайр знал, что ходить по таким островам равносильно самоубийству. Острова образуются, когда илистые или песчаные берега подмывает рекой и кусками, вместе с травой, сносят вниз по течению, где они плавают по поверхности. Потом на них вырастают новые растения, корни и стебли которых переплетаются, образуя массив острова. Но горе путешественнику, принявшему эту зыбкую декорацию за твердую землю. Через несколько шагов его ноги проваливаются в черную грязь, упругие хватки и стебли раздаются в стороны и оплетают ноги, и человек уходит под воду, и зеленый живой ковер смыкается над его головой. Спасение невозможно, и только многочисленные водные птицы слышат предсмертные крики несчастного. К вечеру, когда караван остановился для ночлега, случилось небольшое происшествие. Трое матросов по какой-то своей надобности сходу влезли в заросли густой, доходящей до пояса прибрежной травы, похожей на осоку. Но скоро они остановились, почувствовав острую боль. Под ветром листья травы, узкие и острые, как лезвия бритв, поворачивались к матросам своей режущей кромкой и наносили им на руки кровавые порезы. Изрезанной оказалась даже одежда и кожаные патронные сумки. Матросы завопили. Прибежавшие на крики гребцы веслами примяли траву и вызволили матросов из травяного плена. И до самой темноты доктор лег, беззлобно ругался, обрабатывая матросам раны. Вечером у костра говорили сначала о крокодилах. Потом кто-то из матросов упомянул Бристольскую церковь Сент-Мэри-Рэдклифф, что стоит на красной скале над рекой Эйвон. В ней с давних времен у моряков принято было молиться перед выходом в море и благодарить Бога при возвращении. И скоро у костра заговорили про Англию, а потом и про Шотландию, а именно про Кореврикан, водоворот в узком проливе между Гибридскими островами. Это третий по величине водоворот в мире, стал рассказывать капитан Дону Родригу. Страшное явление, скажу я вам. Дно в этом месте просто кишит острыми камнями и неровностями. Это как раз между северной оконечностью острова Джура и островом Скарба, вставил свое пояснение доктор Лёк. Да, подтвердил капитан. И в самом узком месте пролива, из-за разницы прилива и отлива, в определенное время можно наблюдать, как вода на несколько минут с оглушающим ревом проваливается в пучину. И воронка водоворота то появляется, то исчезает, становясь то неглубокой, то просто бесконечной. А волна около водоворота может подниматься почти на 30 футов. Гул в иные дни слышен на несколько миль. Есть легенда, подал голос матрос Воробей. Есть легенда, что эта сама зима стирает в проливе свое покрывало, полощет шумно и бурно. А когда покрывало делается белоснежным, она накрывает им всю Шотландию, и тогда уже напрочь, с концами, ложится снег. А на тамошней горе Папс есть логово ведьмы, сказал матрос Джексон. И несколько раз в день туман на эту невысокую гору ложится кольцом и движется вверх-вниз. А кто заберется на гору и потревожит покой ведьмы, того она уже не отпустит от себя. Джентльмены замолчали, видимо, представляя себе эту ведьму. Спустя какое-то время капитан сказал с задумчивой улыбкой. «А мошкары там бывает?» Доктор спросил у мистера Трелани. «Вы этот водоворот видели, старина?» «Нет, не видел», — ответил Сквайр. «А вот скотч оттуда мне нравится». «О, скотч!» — оживился доктор. «Да! О, да!» С привкусом дыма с торфяных болот. Глаза доктора засверкали, уголки губ задергались. Рыжие брови поползли вверх, потом резко ушли к переносице. Доктор расстроенно закряхтел и затеребил свой бакенбард. «Ничего, доктор, мы уже скоро вернемся домой», — сказал капитан. «Потерпите немного». «Пудинга хочется», — пояснил доктор, оправдываясь. «Ну да, конечно». «Мы все так и подумали», — сказал Сквайр и добавил, «тогда мне тоже пудинга хочется». У костра весело расхохотались, а капитан спросил насмешливо. «Доктор, а вам какого пудинга хочется? Солодового или зернового?» «Да, какого?» — поддержал капитана улыбающийся Дон Родриго. «Ну вас к черту, джентльмены!» — отчаянно вскричал доктор. «Я согласен и накупажированный». Раздался новый взрыв хохота. Дон Родриго перевел слова доктора Жуану, глаза которого и без того сияли улыбкой. Матросы шумели и тузили друг друга в бока. Платон подбросил несколько веток в костер. Костер на мгновение притух, словно задумавшись, потом принялся пожирать ветки с усиленным пылом. Потянуло свежим, непривычным дымом. Не обращая на дым никакого внимания, джентльмены долго говорили о чем-то еще и еще, но каждый раз разговор обязательно сворачивал на Великобританию. Спать в этот вечер все легли поздно. Капитан шел вниз по винтовой лестнице позади Жуана. Ступени лестницы были каменные, стертые подошвами тысяч и тысяч людей, когда-то ходивших по земле. Воздух здесь был сырой и тяжелый, от осклизлых стен пахло плесенью, и откуда-то явственно тянуло просто могильным холодом. Звуки их шагов, медленно и гулко, растворялись в высоте. Капитан остановился, держась за стену рукой, поднял глаза и посмотрел наверх. На какое-то мгновение ему показалось, что где-то там наверху, на недосягаемой высоте, тускло плавились закатным цветом узкие витражные стекла. Потом все погасло, и наступила кромешная тьма, и в этой тьме, внизу, под ногами у капитана, слышался шелест шагов Жуана, продолжавшего спускаться вниз. Капитан заторопился и прибавил шаг. Он шел все быстрее и быстрее, надеясь догнать Жуана, но того все не было, как черепахи в одной из опорий Зенона. И через какое-то время капитан уже бежал, гнался за ним изо всех сил, временами останавливаясь, чтобы вслушаться и вглядеться в темноту. Но скоро он уже едва тащился, задыхаясь, совершенно обессиленный и мокрый от пота, потом оступился, ударился и сполз на спине по лестнице, обдирая локти и цепляясь скрюченными пальцами за скользкие камни, а шелест шагов впереди становился все тише, все слабее. И когда капитан с ужасом понял, что Жуана ему не догнать, он застонал от отчаяния и проснулся. Капитан встал и на противно дрожащих ногах прошел к костру, вытирая на ходу глаза и лицо. Вахтенный матрос посмотрел на него спокойно. Команда уже давно привыкла к его внезапным пробуждениям среди ночи. Капитан отпустил вахтенного спать и присел к костру. Так он и сидел у костра до другой вахты, размышляя о своем сне, кошмарная паутина которого с каждой минутой становилась все тоньше, все эфемернее, пока, наконец, она совсем не порвалась и не исчезла из памяти безо всякого следа. И утром уже ничего не напоминало ему о давешнем. После завтрака лагерь свернули. Белые залезли в лодки, и гребцы по одной принялись отпихивать их от берега и выводить на середину реки. Скоро русло реки стало заметно расширяться, течение реки замедлилось, и гребцам приходилось уже трудиться вовсю, особенно когда подул сильный встречный ветер, и поднялась волна, по всему чувствовалось приближение океана. Несчастье случилось ближе к вечеру. Возле лодки, в которой плыли Дон Родриго и Жуан, вдруг всплыла самка бегемота с детенышем. Маленький бегемот, словно крошечный кит, выпустив ноздрями струйки воды, спокойно поплыл прочь, а самка, отпрянув сначала от лодки, вдруг вернулась и яростно напала на нее. Раскрыв свою пасть во всю ее страшную ширину, она вонзила зубы в корпус лодки, как раз в том месте, где сидели Жуан и Дон Родриго. Раздался треск разрываемого дерева, лодка накренилась, затем опрокинулась, люди из нее с истошными криками посыпались в воду, а самка принялась бушевать и бесноваться. Она ревела и билась в воде, поднимая волны и подминая под себя остатки груза и барахтающихся людей, а потом мотнула головой и выбросила Жуана на колыхающийся поблизости плавучий остров. Жуан еще успел что-то крикнуть и тут же провалился на глубину, под остров. Никто ничего не успел сделать. Только капитан, спрыгнув со своей лодки, вцепился в одежду старого проводника, мелькнувшего перед ним в волнах. Самка, побушевав еще немного, нырнула и уплыла вслед за детенышем. Капитана, Дона Родриго и троих гребцов выловили из воды. Жуана и еще двоих туземцев в воде не было. Им кричали, звали по имени, вглядываясь в темную воду, подплыли на лодках к плавучему острову и оглядели его поверхность, но не нашли никого. Дон Родриго молчал всю ночь, глядя прямо перед собой застывшим взглядом. Казалось, что он ничего не слышал из того, что ему говорили. Все это время джентльмены дежурили возле него попеременно. Тоскливый рассвет застал отряд на берегу того же злополучного места. Дон Родриго, которого доктор лег незадолго до рассвета, уговорил полежать хоть немного, увидев всходящее солнце, тут же поднялся и сел у костра. Капитан поспешил к нему. «Сейчас будет готов завтрак», — сказал он проводнику, опускаясь возле него на корточки и заглядывая ему в лицо с болезненным напряжением. «Он кричал мне отец по-английски», — едва слышно прошептал Дон Родриго и жалко посмотрел на капитана. Из глаз Дона Родриго потекли слезы. Они катились медленно и словно бы робко по его загорелому лицу, а кожа щек у португальского аристократа была дряблая, мягкая, в коричневых старческих пятнах, и слезы задерживались, застревая в ее морщинах, словно им не хотелось по ней течь. А Дон Родриго уже совсем старик, вдруг подумал капитан, и его пронзила невыносимая жалость. Он даже застонал сквозь зубы и быстро отвел взгляд. И тут на него опять накатила Алиба. В его голове с ужасающей быстротой, да так, что он едва мог что-то понять и почувствовать, понеслись мысли о темной, мутной, удушающей воде. О страшных бегемотах и их зубах. О Жуане, молодом, красивом и быстром, и о том, что дети не должны умирать раньше их родителей. Не должны умирать. Не должны умирать. Зачем вы спасли меня, а не его? Вы были ко мне ближе, выговорил капитан в замешательстве и глянул на португальца, и тот его, кажется, понял, потому что опять заплакал, закрыв лицо руками. «Дон Родриго, вам надо хоть что-то поесть», тихо сказал проводнику Сквайр и осторожно, словно больного, тронул его за плечо. «И выпить», быстро проговорил доктор Лёк, подходивший к костру со своей заветной фляжкой. Капитан посмотрел в угрюмое, застывшее лицо доктора, покосился на фляжку с остатками рома, который доктор трепетно хранил для раненых, но ничего не сказал. «Скоро мы будем на корабле», подумал капитан, а раненых может больше не быть. Не должно больше быть. Просто не должно. Возле Дона Родриго захлопотали матросы. Капитан медленно поднялся с корточек и, поманив за собой Платона, пошел к гребцам проверить, все ли у них готово к отплытию. Дальнейший путь до океана никаких происшествий не принес. На Архистар их уже давно ждали и с большим облегчением встретили вернувшуюся, наконец, экспедицию. Правда, штурмана Пендейса несколько огорчило известие, что шхуна не будет больше заниматься добычей слоновой кости, но он повеселел, узнав, что на него и других членов экипажа приходится изрядная доля алмазов. Капитан уговорил Дона Родриго, у которого не осталось больше никаких родных, идти с ними на острова Зеленого мыса, где у Дона Родриго жил старый друг, и мистер Трелани охотно уступил португальскому аристократу свою каюту. И жизнь на шхуне, насколько это было возможно, наладилась и потекла опять в прежнем ритме. Архистар на всех парусах спешила на остров Сантьяго, и мистер Трелани, доктор и капитан искоса поглядывали на Платона, тот удрученно хмурился и часто уходил на нос шхуны, где стоял в одиночестве. В Рибейро-Гранде капитан сердечно простился с Доном Родриго, а потом посетил капитана Пире и попросил его продать ему рабыню Молли, если та еще не замужем. Капитан Пире объяснил, что Молли отказывала всем женихам, а он ее не неволил, не желая принуждать любимицу. Только Молли на Сантьяго не было. Она жила на острове Сан-Николау в семье Катрин Пире, которая вышла замуж за местного чиновника-португальца. Капитан посетил Катрин Пире и имел с нею беседу наедине. Вернулся на шхуну, он хмурый и втайне взволнованный, но с разрешением от хозяйки на свадьбу Молли и Платона. Свадьба была продолжительной и пышной, с соблюдением всех африканских таинств и с почетными гостями, бывшей хозяйкой невесты и белыми друзьями жениха. По прибытию шхуны в Англию состоялась другая свадьба, доктора Лига и Сары Уинлоу. Что думала по этому поводу старая миссис Уинлоу, жених и невеста не спрашивали, ну сколько можно? Доктор Лег после свадьбы остепенился и не ходил больше с капитаном в море, а служил в Бристольском госпитале Сент-Питер. В октябре 1742 года у капитана и Сильвии родилась дочь. Когда капитан узнал, что у них родилась девочка, лицо его странно застыло, исказившись в волнении, но тут же в его глазах вспыхнула радость и словно бы даже облегчение, что было Сильвией, как и всякой любящей женщиной, сразу подмечено. «Что, ты не рад девочке?» растерянно спросила у него бледная после родов Сильвия. «Нет, что ты, дорогая. Наоборот, очень рад. Я очень рад, что у меня родилась девочка», ответил капитан и поспешил заключить жену в объятия. Девочку назвали Аманда, и она росла умненькой и здоровой, но, видите ли, читатель, капитан, не любил детей. Да и как молодому деятельному мужчине можно любить эти вечно орущие маленькие создания, которые неустанно требуют твоего внимания и всегда в слезах? И когда дочке исполнилось года 4, капитан, не удержавшись, сказал ей перед сном. «Вот посмотри, как плачут маленькие котятки, мяу, мяу, мяу. Их голос едва слышен, и их, поэтому, жалко». или маленькие белочки. Ты думаешь, они закатывают такие концерты своим мамам, как ты сегодня вечером? Нет. Они пищат что-то едва слышно. И вот их действительно жалко. Дочка посмотрела на капитана удивленными, широко раскрытыми голубыми глазами и ничего не ответила, но только с тех пор капризы и крики ее поутихли. Она взяла себе манеру плакать так тихо и так жалостно, что у капитана каждый раз разрывалось сердце. Вот, поговорил с чадом на свою голову, с ласковой усмешкой думал он. Но девочка доставляла капитану и радостные минуты, и чем дальше, тем больше. Он от души вместе с Сильвией смеялся, когда ребенок перед сном, с умным видом, сам себя уговаривал чистить зубы, объясняя, что зубы от этого будут острые. А молоко, учила девочка котенка, по-детски пришепетывая, надо пить медленно, чтобы оно успевало впиться в горло. А когда у Платона и Молли родился сын, маленькая Аманда, увидев младенца впервые, насмешила всех, сказав, что ребенок грязный. Платон по-прежнему жил в семье капитана на правах то ли денщика, то ли друга. Молли прислуживала в доме, и иногда капитан Линч просил ее спеть для его гостей. Мистер Трелани долго болел лихорадкой, но потом болезнь, вроде как, отпустила его. Скоро они на паях с капитаном купили третий корабль, который назвали Сильвия. Все корабли приносили Сквайру хороший доход, особенно шхуна Архистар. Капитану Линчу всегда и во всем способствовала торговая удача. В семьях доктора Лига, мистера Трелани и капитана Линча о ненайденных сокровищах Диего де Альмагро предпочитали не говорить и никогда не вспоминать. А потом наступил 1747 год. Конец третьей книги. В оформлении обложки использованы фотографии с сайта pixabay.com по лицензии CC0.